Лика Крылова. Берга Ол Спас. Выудил из объятий Маришки при помощи магии. Мне от вида черных плетей, выросших из ладони некроманта, стало как-то жутковато. Вот, казалось бы, все утро провела в компании призраков, скелетов и зомби, а испугалась двух веревочек, которые даже не ко мне тянулись. Наверное, дело было в том, что весь этот зоо, точнее некропарк, я воспринимала как часть антуража. Как кукол, призванных нагонять страх в комнате ужасов или в каком-нибудь квесте. А Олрд был живым, реальным. По крайней мере, он точно дышал, и сердце у него стучало, как положено. Имела возможность заметить, когда он меня на руках держал. Получив обратно в команду на водителя порядка мокрого берга, благоухающего мхом, пряностями и чем-то вроде сандала, я поспешила ретироваться. Откланялась и сбежала. Ну а Кельвина, прямо как Штирлица, попросили остаться. Он присоединился минут через 40, как раз когда изучала самую дальнюю от некроманской лаборатории часть двора, раздумывая, где бы раздобыть цветочных саженцев, чтобы хоть немного разнообразить сизо-зеленое уныние. Серо-синие плиты дорожек, каменные стены и ровный газон — глаз уже не за что зацепиться, хоть ромашек бы каких натыкать или гвоздик. А Олларту, если будет нос кривить, сказать, что у нас их традиционно на могилы возлагают. Кельвин явился с кошельком в руке и свертком под мышкой, сообщил, что это мне, и порекомендовал распаковать в спальне. Эри с Карлушей тут же принялись ныть, требуя или открыть подарок прямо тут, или пустить их в замок, но не на ту напали. Серое платье, унылое, как лужа у моего подъезда, не пересыхающее месяцами, на подарок не тянуло. Как и скучные туфли, без каблука, фасона, прощай юность, молодость и даже пенсия. В таких в гроб стыдно лечь, не то что ходить. Состряпанные из моего полотенца носки на фоне этого убожества смотрелись королями гламура. Не зная, что Олу в них так не понравилось, раз он пытался взглядом дыры прожечь. Вполне миленько вышло, я старалась. Даже декоративные швы крест-накрест изобразила и края обметала. Нитки, правда, мне принесли только бежевые разных оттенков, и иглы были странно кривые. Но все равно получились вполне годные тапки. Уж точно лучше калош, добытых скелетом. Хотя униформе швы не смотрят, и фасон тоже. Так что платье я натянула, ноги в туфли впихнула, втайне надеясь, что размер не подойдет. Но коварные колодки как-то сами по себе ужались, подстраиваясь и плотно облегая стопу. Смотрелось все равно уродливо, но удобство я оценила. Вот бы нам на Земле такие технологии, а то вечно придешь на распродажу, а там остались только 34-й гномий и 43-й великаний. Вторую половину дня я провела, командуя отрядом скелетов, отмывающим окна на третьем этаже. К Мартину, Кельвину и Николете, как оказалось, прилагалось по десятку клонов каждого. Копии не могли действовать самостоятельно, только повторяли за лидером. И обычно хранились в специальной кладовой подвале. Лежали там на полочках, как консервные банки на складе супермаркета. Но и это меня ничуть не удивило. Удивление, как функция организма в этом увлекательном путешествии в другой мир, или все же в кому, похоже, атрофировалось окончательно. Зато на полную мощность во мне заработал организаторский талант вместе с креативным мышлением. Я во что бы то ни стало решила добавить скучному замку красок, прежде чем вернусь домой. Должен же этот юморист меня запомнить.